Глава 33. Почти принц. Стеша никак не могла сосредоточиться на лекции по спецкурсу. В голове, помимо обычных тревожных мыслей, которые, казалось, не покидали ее ни на день, появились мысли об одном человеке, об особенном человеке. По крайней мере, особенном для нее. Еще с конца прошлого курса ей нравился Серж, друг Игната Елецкого. Хотя, если подумать, он понравился ей раньше, до того, как Ярослава познакомилась с Игнатом. Это произошло в феврале, когда они вышли на учебу после зимних каникул. Стеша ждала Ярославу на улице у главного входа в их корпус, переминаясь с ноги на ногу и согревая дыханием кончики пальцев. Погода стояла холодная, стылая. Почему-то многие, кто не знаком с проблемами лишнего веса, считают, будто полные люди никогда не мерзнут. Мол, их согревает жир. Но в реальности все не так. Зимой Стеша всегда носила с собой несколько пар рукавичек, потому что очень мерзла, как все нормальные люди, добавляла мысленно. Себя к нормальным людям Стеша не причисляла с самого детства. Она вообще всегда была не такой. Не такой стройной, не такой ловкой, не такой милой. «Все дети как ангелы, а наша как гоблин», услышала она как-то досадливые слова мамы, которая вместе с отцом забирала ее из детского сада. Наверное, мама не думала, что Стеша это услышит. Но слух у нее всегда был хороший, в отличие от зрения. С начальной школы ей пришлось носить очки, что автоматически понижало шансы стать нормальной. Да и волосы у Стеши тоже были особенными, не такими, как у всех. Кудрявые, непослушные, рыжие. Все это и делало ее ребенком-гоблином, как она сама себя называла. А потом ребенок-гоблин превратился в девушку-гоблина, закомплексованную, неуверенную, не знающую себе цену, но знающую цену другим. Ненависть. К 21 году Стеша усвоила это чувство лучше всех прочих. Ненависть к себе, к своему телу, к своему лицу, своему характеру, ко всему. И даже странно, что человек, который не умел любить себя, вдруг полюбил другого. Стеша ждала Яру, но подруги все не было и не было. И тогда девушка решила вернуться в корпус. Слишком уж замерзла на пронизывающем ветру. Она уже сделала несколько шагов по направлению к лестнице, как вдруг услышала позади мужской голос. «Девушка! Девушка!» Сначала Стеша не обратила на него никакого внимания. «Подумаешь, какую-то девушку зовут?» Это точно не ее, ведь себя она к девушкам не причисляла. Ну, к тем девушкам, которых будут окликать молодые люди. Обычно она была для парней пустым местом, хотя иногда ее все же замечали, чтобы отпустить колкость. И тогда Стеша, сгорая от неловкости и стыда, лишь ускоряла шаг, чтобы не слышать этого. А потом с горящими щеками пыталась прийти в себя. Вот и сейчас она, как ни в чем не бывало, шла дальше. Но тот же голос раздался снова. «Послушайте, девушка в красной шапке». Стеша замерла. На ней как раз была красная шапка с большим пушистым помпоном. Неужели это к ней обращаются? Она повернулась и увидела, как к ней идет молодой человек. Без шапки, светловолосый, несколько выше среднего роста, в темном двубортном пальто в стиле милитари. Лицо у него было симпатичное и какое-то светлое, а в глазах не было презрения. То, чего Стеша так боялась увидеть. «Ты уронила», — сказал парень, приблизившись к Стеше, и протянул ей рукавичку такого же красного, как и шапка цвета. Пальцы у него были длинными и тонкими. Мечта всех девчонок. Ну или, по крайней мере, мечта Стеши, которая обладала удивительным свойством. Она не замечала красоты в себе, но всегда видела ее в других. А еще его пальцы были чуть красноватыми, такими, какие бывают, когда замерзаешь. «Спасибо», — смущенно ответила девушка, забирая рукавичку. Она случайно коснулась пальцев парня и почувствовала странное волнение в груди. Я и не заметила, что уронила. «Ничего, бывает», — улыбнулся парень. «В следующий раз будь внимательнее». Стеша кивнула, завороженно глядя в его чуть прищуренные глаза. В зимний снежный день, когда яркое, но холодное солнце лениво освещало землю, они казались двумя голубыми льдинками. Стеша ценила красивые глаза. Ей казалось, что такие люди не могут быть плохими. И вдруг подумала, что этот парень хороший. С таким голосом, лицом и глазами плохим быть просто невозможно. «А ты одевайся по погоде», — сказала Стеша зачем-то, почему-то перестав чувствовать стеснение, которое обычно появлялось при молодых людях. «Ну, холодно же, а ты без шапки». Парень провел ладонью по небрежно растрепанным, чуть удлиненным светлым волосам и улыбнулся. «Меня должен забрать друг на тачке, но он опаздывает, поэтому я просто накинул пальто и жду его», — дружелюбно сказал он. Стеша неожиданно для себя протянула ему красные рукавички и, запинаясь, сказала: «Возьми, у меня вторая пара есть. А то совсем замерзнешь, пока дождешься». Он снова улыбнулся ей, заставляя чувствовать странное, какое-то томное, но приятное волнение. Ей вдруг стало тепло, будто на дворе стоял не февраль, а май. «Спасибо, но мой друг уже едет». Парень кивнул на дорогу, по которой двигался поток машин. «Но это было очень мило». Он махнул ей рукой, прощаясь, и направился к дороге. Одна из машин, какая-то крутая иномарка, остановилась, и он сел на заднее сиденье. Несмотря на то, что зрение у Стеши было не очень даже в очках, она все равно заметила на заднем сиденье девушек. Должно быть, одна из них была подругой этого странного, вежливого и такого притягательного парня. Стеша была так поражена, что даже Ярославе, своей лучшей подруге, ничего не стала говорить. Уже потом, спустя какое-то время, Стеша поняла, что это был лучший друг Игната Елецкого, Сергей, которого все называли Серж. Она видела его иногда в университете, и каждый раз на душе становилось светло, хотя он, разумеется, забыл ее. Да и не мудрено, что забыл, ведь вокруг него всегда было много девушек, которые выглядели просто великолепно. Стеша по крупицам собирала информацию об этом парне. Она узнала, что у него нет постоянной подруги. Все вокруг говорят, что он тот еще бабник, а порой вообще развлекается сразу с двумя девушками. А еще, что он лучший друг Елецкого, едва ли не его брат, и что он единственный, кто может им управлять. Когда Ярослава неожиданно стала сводной сестрой Игната, и у Стеши появился шанс не просто смотреть на Сержа издалека, но и поговорить с ним, она чуть с ума не сошла от счастья. Безусловно, Серж имел приятную внешность, но то, каким обаятельным, теплым и располагающим он умел быть, покорило Стешу и заставило влюбиться в него. Она называла его «comfort character». Ощущала рядом с ним странное, необъяснимое спокойствие и уют, а еще чувствовала себя немного счастливее, когда видела его, пусть даже издалека. Все лето Серж не выходил у нее из головы. Потеснив персонажей всех книг, манги и дорам, которые Стеша любила, она постоянно думала об этом парне, представляла, что он делает в этот момент, пытаясь понять предпочтения на основе его соцсетей. Даже мысленно разговаривала, словно с другом. Вероятно, Серж даже не помнил ее имени, а для Стеши стал целым миром, который она хранила в своем сердце. Ненавидя себя, она полюбила его. И чем больше становилась эта любовь, тем сильнее росла ее ненависть. Стеша считала, что должна срочно похудеть, чтобы стать не то чтобы красивой, но хотя бы нормальной. Тогда у нее появится шанс, что Серж обратит на нее внимание. Из девушки-гоблина она должна была превратиться в девушку-ангела. И если это способно сделать героиня из любимого фанфика, которая очень поменялась за лето, значит, способна сделать и она. Но не получалось. Ничего не получалось. Стеша честно садилась на диету, держалась некоторое время, но потом срывалась и за это ненавидела себя еще сильнее. Ну почему? Почему у нее ничего не выходит? Почему она, как всегда, хуже других людей? Ленивая жирная тварь, которая недостойна ничего хорошего. Никчемная уродина. Даже думать о Серже она недостойна, пока не приведет себя в порядок. Своей проблемой Стеша ни с кем не делилась. Ни с мамой, ни со старшей сестрой, ни с Ярославой. Потому что говорить о таком было стыдно. И она просто переставала есть. Держалась несколько дней, а потом ночью шла к холодильнику или вдруг срывалась вечером, чтобы пойти в супермаркет и купить что-то одно вкусное, которое превращалось в целую кучу запрещенных продуктов. После срыва Стешу мучила совесть. Так сильно, что снова хотелось съесть что-то вкусное, потому что только это могло ее успокоить. Удивительно, но еда действовала на нее успокаивающе, заменяла эмоции. Конечно же, из похудения ничего не вышло. И в университет Стеша вернулась такой же, какой была. Даже, кажется, еще немного набрала. А вот чувства к Сержу не исчезали. Он все так же нравился Стеше, несмотря на то, что она опозорилась перед ним в гостях у Ярославы. Это же надо упасть перед парнем мечты. Он, наверное, решил, что она корова, которая даже ходить не умеет. Просто ужас. Впрочем, никаких планов Стеша на Сержа не строила. Считала себя реалисткой и понимала, что с ней он точно не будет. С ней вообще никто и никогда не будет. Ее удел одиночество, от которого уже тошнило. На спецкурсе Стешу тоже терзали, думая о Серже. Она пару раз видела его издалека с темноволосой девушкой, которую, как сказала Ярослава, звали Лина. Стеша грызла кончик ручки и думала, могут ли они быть парой или нет. Эта Лина красивая. У нее фигура просто невероятная. Наверняка из спортзала не вылезает и питается правильно. Да и на лицо хорошенькое. А с Сержем они смотрятся гармонично. Стеша видела, как эта Лина обнимает Сержа. Ее это ужасно бесило. Но радовало, что тот не обнимает девушку в ответ, продолжая разговаривать с парнями. После лекции Стеша одной из первых выскользнула из аудитории, крепко сжимая в руке пакет с подарком для Ярославы, над которым немало потрудилась. Подругу Стеша очень любила. И когда та радовалась, она радовалась тоже. Стеша направилась к лестнице, однако из-за угла вдруг вышла Яна Шленская и преградила ей дорогу. За спиной Шленской, как в прошлый раз, стояли злые ручные Барби. Яна с усмешкой взглянула на оторопевшую Стешу и положила руку ей на плечо. «Привет. Поговорить надо», — с ласковой угрозой в голосе сказала она. «О чем?» — удивленно спросила Стеша, понимая, что происходит что-то плохое. От Шленской и ее подружек исходила угроза. Только вот что им нужно? Стеша не была дурой и сразу поняла. Это как-то связано с Ярославой. Только вот как? Кое о чем важном. «Так что идем с нами», — приказала Яна. «У меня мало времени. Говори здесь, если хочешь», — нахмурилась Теша, понимая, что ведет себя дерзко. Она старалась сохранять спокойствие, хотя на самом деле ей было страшно. Уходить вместе с этими стервами нельзя. «Это опасно», — понимала она. «В коридоре университета они ничего ей не сделают, а вот за пределами корпуса или даже в женском туалете могут избить». От этих мыслей Стеша стало нехорошо. На пухлых губах Шленской появилась нехорошая усмешка. Она словно прочитала ее мысли. «У тебя мозг жиром заплыл? Я сказала, пойдем и поговорим. Сейчас». «Или я неясно выразилась?» «А я сказала, что мне некогда», — вырвалась у Стеши. Шленская сильнее сжала пальцы на ее плече, так что стало больно. Однако Стеша не подала вида. Стерпела. «Свинья, ты вообще понимаешь, с кем разговариваешь?» — резко спросила одна из подружек Яны, та самая брюнетка, которая и в прошлую встречу говорила о Стеше гадости. «Походу, она не всекает», — подхватила другая подружка. «Тупорылая». Шленская еще сильнее сжала пальцы на плече Стеши. «Последний раз по-хорошему говорю. Идем и поговорим о твоей подружке. Будешь хорошей девочкой — получишь награду. А будешь вести себя плохо — я тебя найду и поверь». «Тогда тебе будет плохо», — прошипела Шленская, презрительно глядя в глаза Стеши. «Поэтому просто пойдем с нами, свинья, и поговорим, пока я добрая». Она попыталась потянуть Стешу за собой, но та уперлась. Ее охватил страх, а вместе с ним — твердая решимость. «Нет», — твердо сказала она, — «я никуда с тобой не пойду. Отпусти меня». «Что ты вякнула, тварь?» — прошипела Шленская, начиная выходить из себя. «Отпусти!» — повысила голос Теша, которое уже трясло от происходящего. «Быстро пошла со мной, корова!» — заорала Шленская, кукольное лицо которой исказилось от ярости. Казалось, еще немного, и она ударит Стешу. Но этого не произошло. «Она просила отпустить ее», — раздался знакомый спокойный голос. У Стеши внутри все перевернулось. К ним подошел Серж. Как всегда, уверенный в себе и расслабленный. Откуда он здесь взялся, Стеша понятия не имела. Просто смотрела на него широко раскрытыми глазами и чувствовала, как ее наполняет теплом и уютом. А еще ощущением безопасности. Шленская же, напротив, моментально напряглась. Она отпустила Стешу и отступила назад к подружкам. «Привет, Серж!» — улыбнулась она. «А мы тут разговариваем!» «Я слышал!» — отозвался тот холодно. «И прошу больше ни тебя, ни твоих подружек не подходить к этой девушке. Если ты не заметила, твоя компания была ей неприятна». «Да ты что?» — фальшиво удивилась Шленская. «А мне казалось, что мы с ней подружки. Эй, мы же подружки, да?» С ненавистью уставилась она на Стешу. Ничего не говоря, девушка лишь покачала головой. «Ну и дура!» — фыркнула Яна. «С такими, как я, выгодно дружить. Ладно, я пойду. Но ты помни мои слова. Мы еще встретимся», — пообещала она Стеше. Ее подружки захихикали. Понимали, о чем речь. «Яна!» — окликнул Шленскую Серж. — «Не делай из меня идиота. Если я еще раз увижу тебя рядом с ней...» Он кивнул на замершую Стешу. — «У тебя самой будут проблемы. И ты понимаешь, какие и с кем». Яна прикусила нижнюю губу. Она будто чего-то испугалась, хотя и старалась сделать вид, что ей все равно. — «Что ты имеешь в виду?» — спросила она и сдула со лба челку. Ей нравилось играть роль милашки при парнях, и сложно было выйти из этого образа. — «Хватит со мной играть». Все так же спокойно ответил Серж, чтобы больше никогда не подходила к этой девушке. Даже случайно. Или я очень сильно рассержусь. Его рука вдруг оказалась у Стеши на плече, и это заставило ее испуганно выдохнуть. Одновременно она чувствовала восторг от этого прикосновения и стыд перед Сержем за свою внешность. Ему ведь наверняка неприятно ее касаться. Яна от удивления вытаращила глаза. Ее подружки начали переглядываться. Они не понимали, что происходит. «А тебе-то что, Серж? Кто она тебе? Девушка, что ли?» — все же спросила Шленская. «Может быть, и девушка», — не стал отрицать парень. «Ты угораешь? Твоя девушка?» Шленская говорила с таким искренним недоумением, что Стеша смутилась еще сильнее. «Боже, они думают, что Серж сумасшедший. А кто еще на нее посмотрит? Только законченный псих». «Извини, но это не твое дело. Ты меня услышала, Яна? Или повторить?» «Услышала», — кивнула Шленская. «Окей, раз ты настаиваешь на этом. Хорошо. Я больше к твоей На ее лице появилась насмешка. «Твоей девушке не подойду. Уходим, девочки». Она развернулась и первой пошла к лестнице. А ее подруги тотчас ринулись за ней, то и дело оглядываясь на Стешу и Сержа, который все так же не отпускал девушку. Лишь когда Шленская и ее Барби скрылись из виду, он убрал руку и спросил: «Все в порядке?» «Да, все хорошо», — тихо ответила Стеша. «Спасибо тебе. Правда, большое спасибо». «Все в порядке», — улыбнулся тот. «Чего они от тебя хотели?» «Не знаю», — честно сказала Стеша. «Поговорить? Но о чем? Понятия не имею. Хотя Шленская сказала, что хочет поговорить о моей подружке. Должно быть, о Ярославе?» Серж нахмурился, но почти сразу его лицо снова стало спокойным. «Вот оно что. Интересно. Не переживай, больше они к тебе не подойдут». «Почему ты так думаешь?» — спросила Стеша. Страх понемногу отступал. Рядом с этим парнем ей становилось лучше. Даже улыбаться захотелось. Боже, он ее спас, как в фильме о любви, когда дурнушку спасает первый красавец, а потом влюбляется в нее. Правда, дурнушка оказывается вовсе не дурнушкой, а красоткой. Только вот в отношении себя Стеша точно знала. Она не красотка, а ее жизнь не фильм. «Скажем так, я знаю один маленький Янин секрет», — отозвался Серж. «И она очень не хочет, чтобы этот секрет стал достоянием общественности. Но если вдруг что-то случится, позвони мне, хорошо?» Он протянул ей телефон и попросил набрать свой номер. Стеша, не веря в происходящее, дрожащими пальцами нажимала цифры. Серж сделал дозвон и сбросил вызов, чтобы у Стеши сохранился его номер, а сам сохранил ее. «Ты же Стеша?» — спросил он. Девушка кивнула. «А полное имя?» — поинтересовался Серж. «Стефания», — ответила она и добавила зачем-то. «Стефания Раевская». «Надо же, как красиво звучит. Как будто псевдоним актрисы или певицы». Снова улыбнулся Серж. «В общем, Стефания, если у тебя будут проблемы с Яной или с кем-то еще, пожалуйста, обратись ко мне. Договорились? Этот номер знают немногие, но я всегда на связи». «Договорились», — несмело ответила Стеша. «Боже, как красиво он произнес ее имя. Стефания». Таким волнующе глубоким голосом, что по рукам поползли приятные мурашки. «Тогда идем вниз», — предложил Серж. «У тебя ведь закончились лекции? Уже поздно». «Да, мы закончили», — кивнула Стеша. «Это была последняя пара. А как ты оказался рядом?» «Хотел поговорить с Яной и пошел за ней», — признался парень. «Потом увидел вас, и необходимость разговора отпала». Стеша не поняла последнюю фразу. У нее слегка кружилась голова, а на языке вертелся назойливый вопрос. «Слушай, извини, но зачем ты сказал Шленской, что я твоя девушка или что-то вроде того?» Она не знала, зачем задают такие вопросы тому, на кого еще недавно даже смотреть в открытую боялась, но не удержалась. «Ну, чтобы они от тебя отстали», — спокойно ответил Серж. «Пусть думает, что хочет, остальное ее не касается. Ты так не считаешь?» Стеша не считала. «Зачем ты себя позоришь?» — только и спросила она, опуская глаза. От этих слов, сказанных ей уже самой, стало обидно и больно. «Ты не права», — возразил Серж. «В этой ситуации позорили себя только они, Яна и ее подруги. А если ты думаешь иначе, то мне жаль. Перестань загоняться, Стефания. Так ведь может пройти вся жизнь. Пока ты загоняешься насчет того, кто и что о тебе подумал, на самом деле это не важно. Вообще не важно. Важна только ты сама. Твои желания и твои чувства. Да, знаю, это не мое дело, но догадываюсь, какие ты эмоции испытываешь. Поэтому могу сказать лишь одно. Ты прекрасна. И помни об этом каждое мгновение». Стеша опешила, глядя на Сержа. Сначала даже подумала, что он так прикалывается, но нет. Он смотрел на нее вполне серьезно, и взгляд его был мягким, но без жалости или сочувствия, а с дружелюбием. Словно он понимал ее, видел насквозь. «Я не знаю, что тебе сказать», — почти прошептала Стеша. «А ничего и не нужно», — ответил Серж, и вдруг опустился перед ней на колено, чтобы завязать шнурок на кроссовке. Сказать, что Стеша удивилась, не сказать ничего. Она впала в ступор и просто смотрела на затылок Сержа, чувствуя непреодолимое желание коснуться его светлых волос. Почему-то она была уверена, что они мягкие и приятные. Но, конечно же, не сделала этого и вздрогнула, когда Серж поднялся. «Идем вниз», — предложил он. «Идем», — согласилась Стеша. «А что еще оставалось делать?» «Возьму тебя под руку», — спросил Серж. «Яна наверняка где-то поблизости. Пусть видит». «Хорошо». Едва слышно ответила девушка, и он действительно взял ее под руку. Они спускались по лестнице, и Стеша чувствовала себя настоящей Золушкой, которую нашел современный принц. Страх прошел. Осталось лишь смущение, а еще появилось нечто похожее на легкую эйфорию. Она идет вместе с Сержем, парнем, о котором столько думала и столько мечтала. Он ведет ее под руку, как будто она действительно его девушка. И у нее в душе цветут самые прекрасные цветы. Серж был прав. Яна находилась этажом ниже. Она заметила их издалека, но Стеша старалась не смотреть на нее и ее подружек. Пошли они, правда, к черту. Они оказались в холле, где на них начали оглядываться, и Стеша вновь почувствовала дискомфорт от чужих взглядов. А вот Сержу было безразлично. Он шел так же уверенно, ни на кого не обращая внимания. Он первым заметил Ярославу и подвел Стешу к ней. «Будь осторожна. Если что, сразу звони мне», — повторил он еще раз. Прежде чем они подошли к удивленной Яре, которая явно не понимала, что происходит. А перед тем, как уйти, Серж сказал Стеше, что она прекрасна. И это стало последней каплей. Но она ни о чем не жалела.